Глава 10. Давос. Когда он поднялся на палубу, позади таял длинный мыс Дрифтмарк, а впереди вставал из моря драконий камень. Бледно-серая струйка дыма поднималась в небо с вершины его горы. Драконова гора нынче утром неспокойна, если это не костер, на котором Мелисандра сжигает кого-то еще. Мелисандра не покидала его мыслей, пока плесунья Шаяла шла через Черноводный залив и глотку, лавируя против встречного ветра. Огонь, горящий на сторожевой башне острова мыса, на конце крюка Масси, напомнил ему рубин у нее на шее. А красные облака на утренней и вечерней заре вызывали в памяти шелк и атлас ее платьев. Она ждет его на драконьем камне во всей своей красе и силе со своим богом, своими тенями и его королем. Давос всегда думал, что красная жрица предана Станису, но теперь переменил свое мнение. Она сломала его, как ломает человек норовистого коня, чтобы взнуздать его и скакать на нем, к власти. Она предала огню сыновей Давоса. «Я вырежу живое сердце у нее из груди и посмотрю, как оно горит», — говорил он себе и ласкал пальцами рукоять длинного, красивого лиссинийского кинжала, который подарил ему капитан. Капитан был очень добр к нему. Зовут его Хорон Сатмантес, и он лиссиниец, как и Саладор Саан, которому принадлежит этот корабль. У него светло-голубые глаза, часто встречающиеся в лиссе, костистое обветренное лицо, и он уже много лет занимается торговлей с семью королевствами. Узнав, что человек, подобранный им, знаменитый луковый рыцарь, он уступил Давосу свою каюту, снабдил его своей одеждой и парой новых сапог, которые пришлись почти в пору. Он настаивал, чтобы Давос и ел за его столом, но это ни к чему хорошему не привело. Желудок Давоса не мог переварить устрицу, грей и прочих изысканных блюд, любимых капитаном, и после их первой трапезы он провел остаток дня у борта, свешиваясь за него то одним концом, то другим. С каждым ударом весел драконий камень становился все больше. Давос уже видел очертания горы и большую черную цитадель у нее на склоне с горгульями и драконьими башнями. Бронзовая фигура на носу плесуньи Шаялы резала волны, взмахивая солеными пенными крыльями. Давос привалился к планширу, радуясь, что может на что-то опереться. Пережитые им испытания ослабили его. Если он слишком долго стоял, ноги начинали трястись, и на него часто нападали приступы кашля, после которых он выплевывал кровавые сгустки. «Это ничего», — говорил он себе. «Боги не для того провели меня через огонь и воду, чтобы после уморить кашлем». Слушая, как стучит барабан грибного мастера, гудит парус и поскрипывают весла, он возвращался во времена своей молодости, когда те же звуки каким-нибудь туманным утром вселяли в его сердце страх. Они возвещали о приближении морской стражи старого сира Тристимуна, а морская стража несла смерть контрабандистам, когда на железном троне сидел Эйерис Таргариен. Но это было в другой жизни. До лукового корабля, до штормового предела, до того, как Станис укоротил ему пальцы, до войны и красной кометы, до того, как он стал Сивартом и рыцарем. Он был другим человеком в те дни, до того, как лорд Станис возвысил его. Капитан Хорон рассказал ему о крушении надежд Станиса в ночь, когда горела река. Ланнистры обошли его с фланга, а переменчивые знаменосцы — в час наибольшей нужды, стали покидать его сотнями. «Там видели тень короля Ренли», — сказал капитан. Он рубил направо и налево, возглавляя авангард львиного лорда. Говорят, его зеленые доспехи от дикого огня сияли призрачным светом, а оленьи рога на шлеме горели золотом. Тени Ренли. А вдруг и тени сыновей Давоса тоже вернутся в этот мир? Он слишком много повидал в море, чтобы утверждать, что призраков не существует. Неужели никто не остался верен ему? Лишь немногие. В основном это родственники королевы. Мы взяли на борт многих с лесой и цветами, но еще больше народу под всевозможными эмблемами осталось на берегу. Лорд Флорант теперь десница короля. Гора, увенчанная бледным дымом, приближалась. Парус пел. Барабан бил. Весла работали в лад. И вскоре перед ними открылось устье гавани. «Как пусто!» — подумал Давос, помнивший, сколько кораблей теснилось прежде у каждого причала и покачивалось за волнорезом. Флагман Саладора Саана, Валерийка, стоял у набережной, где прежде помещалась Ярость и ее сестры. Корпуса соседних кораблей тоже пестрели лессинийскими полосками. Давос тщетно искал леди Марию и духа. Войдя в гавань, они спустили парус и подошли к причалу на веслах. «Мой принц захочет повидать вас немедленно», — сказал капитан, пока матросы закрепляли концы. На Давоса напал кашель. Он схватился за борт и сплюнул в море. «Король!» — просипел он. «Я должен видеть короля!» «Где король, там будет и Мелисандра». «Король никого не принимает», — твердо ответил капитан. «Саладор Саан вам все расскажет. Сначала к нему». Давос, слишком слабый, чтобы противоречить, ограничился кивком. На борту Валерийки Саладора не оказалось. Они нашли его за четверть мили от нее, в трюме пузатой пенташийской барки под названием «Богатый урожай», где он с двумя евнухами пересчитывал груз. Один евнух держал фонарь, другой — восковую табличку и стилус. 37, 38, 39, — бубнил старый пират, когда Давос с капитаном вошли в трюм. Сегодня он был в винно-красном камзоле и в высоких сапогах из выбеленной кожи с серебряным тиснением. Раскупорив один из сосудов, он понюхал, чихнул и сказал: «Грубый помол, второсортный, мой нос не проведешь. В накладной значится 43 сосуда. Куда же, любопытно знать, подевались остальные? Эти пенташийцы думают, что я считать не умею». Тут он увидел Давоса и осекся. «Что это глаза так щиплет? Перец или слезы? Неужто предо мной луковый рыцарь?» «Нет, быть не может. Все сходятся на том, что мой друг Давос погиб на горящей реке. Зачем же его призрак тревожит меня?» «Я не призрак, Сала». «Да ну, мой луковый рыцарь никогда не был таким тощим и бледным, как ты». Тут Саладор Саан, пробравшись между грудами пряностей и рулонами тканей, стиснул Давоса в объятиях и расцеловал трижды — в щеки и в лоб. «Но ты еще теплый, сир, и я слышу, как стучит твое сердце. Так это правда? Море проглотило тебя, но выплюнуло обратно». Давосу вспомнился пестряк, полоумный шут принцессы Ширан. Он тоже побывал в морской пучине и вышел оттуда безумным. Может, и он, Давос, лишился разума? Кашлянув в перчатку, он сказал: «Я проплыл под цепью, и меня выбросило на копье Сардиньего короля. Там бы я и помер, если б не плесунья Шаяла». Саладор обнял за плечи своего капитана. «Молодец, Хоран, мне сдается, ты получишь щедрую награду. Мейзамар, будь хорошим евнухом и проводи моего друга Давоса в хозяйскую каюту. Да принеси ему горячего вина с гвоздикой, не нравится мне этот кашель. Лимон тоже туда выжми. Подай еще белый сыр и миску тех зеленых оливок, которые мы только что считали. Я сейчас приду к тебе, Давос, только поговорю с нашим славным капитаном. Ты извинишь меня, я знаю. Смотри, только не съешь все оливки, не то я рассержусь». Давос вместе со старшим из двух евнухов последовал в большую, богато обставленную каюту на корме. Ковры здесь были мягкими, окна цветными, а в каждом из глубоких кожаных кресел могли поместиться трое давосов. Вскоре явились сыр, оливки и чаша горячего красного вина. Давос взял ее в руки и с благодарностью отпил глоток. По груди распространилось упоительное тепло. Немного времени спустя появился Исаладор Саан. «Извини за вино, дружище, эти пенташийцы пили бы собственную мочу, будь она красная. Оно хорошо для груди. Моя матушка говаривала, что горячее вино помогает лучше всякого компресса». «Компрессы тебе тоже понадобятся. Значит, ты все это время просидел на копье. Подумать только. Как ты находишь это превосходное кресло?» «Зад у него будь здоров, верно?» «У кого?» — спросил Давос, попивая свое вино. «У Иллирио Мапатиса. Кит с бакенбардами, право слово. Кресла делались по его мерке, хотя он не часто вылезает из Пентеса. Толстяки любят сидеть с удобствами. Впрочем, собственная подушка всегда при них». «Как это ты оказался на пенташийском судне? Не как снова пиратом заделался, милорд?» Давос отставил пустую чашу. «Низкая клевета. Кто претерпел от пиратов больше Саладора Саана? Я беру лишь то, что принадлежит мне по праву. Мне много задолжали, очень много. Но вместо золота я получил пока что пергамент, совсем свеженький. На нем имя и печать лорда Алестера Флорента, десницы короля. Теперь я лорд Черноводного залива. И ни одно судно не смеет бороздить мои благородные воды без моего благородного разрешения. А если эти разбойники пытаются проскочить ночью, чтобы не платить мне законной пошлины, то они ничем не лучше контрабандистов, и я имею полное право взять себе их суда. Но пальцев я никому не рублю», — со смехом заметил Саладор. «На что мне их пальцы? Я беру только корабли, груз и выкуп в разумных пределах». Он бросил на Давоса острый взгляд. «А ты, дружище, плох. Этот кашель, и кости под кожей выпирают. Зато твоего мешочка с костями я что-то не вижу». Рука Давоса по привычке потянулась к отсутствующей ладанке. «Я потерял их на реке. А с ними и удачу». «Там творилось что-то ужасное», — посерьезнел Саладор. «Даже из залива страшно было смотреть». Давос закашлялся, сплюнул и снова закашлялся. «Я видел, как горели черная бета и ярость», — хрипло выговорил он наконец. «Вышло ли хоть сколько-нибудь наших кораблей из огня?» Частью души он все еще надеялся. «Лорд Стефан, Дженна Оборванка, Быстрый меч, Веселый лорд и еще несколько оказались выше пиромантовой мочи. Они не сгорели, но и уйти не смогли, поскольку цепь уже подняли. Некоторые сдались, но большинство двинулось на веслах вверх по Черноводной, подальше от боя, и там моряки затопили их, чтобы они не достались Ланнистерам. Я слышал, будто Дженна Оборванка и Веселый лорд все еще пиратствуют на реке, но кто знает, правда ли это. Что леди Мария и дух?» Саладор Саан сжал плечо Давоса. «Нет, они не спаслись. Я сожалею, дружище. Твои Дейл и Аллард были хорошие ребята. Могу, однако, тебя утешить. Твой юный Деван был среди тех, кого мы подобрали в конце битвы. Говорят, храбрый мальчонка не отходил от короля». У Давоса даже голова закружилась от облегчения. Он боялся спрашивать о Деване. «Хвала милосердной матери! Я должен увидеть его, Сала». «Конечно. Я думаю, ты захочешь сплавать на мыс Гнева, чтобы повидать жену и двух младших. Ты должен получить новый корабль». «Его Величество даст мне его». «У Его Величества кораблей не осталось. Зато у Саладора Саана их много. Королевские суда сгорели на реке, а мои нет. Ты получишь корабль, дружище, и будешь моим капитаном. Так ведь?» Будешь ходить между Бравосом, Миром и Валантисом, темной ночью невидимой, и возвращаться ко мне с шелком и пряностями. Наши кошельки лопнут от золота. Ты очень добр, Сала, но я обязался служить моему королю, а не твоему кошельку. Война продолжается, и Станис остается законным наследником престола по всем законам семи королевств. Что проку в законах, когда корабли сожжены? И своего короля, боюсь, ты найдешь сильно изменившимся. Самой битвы он никого не хочет видеть и не выходит из своего каменного барабана. Всеми делами занимается королева со своим дядей Алистером, который именует себя Десницей. Королева вручила ему королевскую печать, которую он ставит на все бумаги. Вот и на мой пергамент тоже. Только вот королевство, которым они правят, маленькое, бедное и скалистое. В нем нет золота. Даже такой малости, чтобы уплатить долг верному Саладору Саану. Из рыцарей остались лишь те, кого мы приняли на борт. А из кораблей — только мой маленький храбрый флот. Давос скрючился в приступе кашля. Саладор хотел помочь ему, но он махнул рукой и вскоре оправился. «Как, то есть, никого не видят?» — просипел он. Собственный голос показался ему слабым и хриплым, и каюта на миг поплыла перед глазами. «Никого, кроме нее?» Давосу не нужно было спрашивать, о ком Саладор говорит. «Дружище, ты себя изнуряешь. Тебе требуется постель, а не Саладор Саан. Постель, теплое одеяло, горячий компресс на грудь и побольше вина с гвоздикой». «Ничего», — тряхнул головой Давос. «Рассказывай, Сала, я должен знать. Никого, кроме Мелисандры?» Лесениец с сомнением посмотрел на него и неохотно продолжил. «Всех остальных стража отсылает прочь, даже королеву и маленькую принцессу. Слуги приносят еду, но к ней никто не прикасается». Он подался вперед и понизил голос. «Я слышал странные разговоры о голодном огне в чреве горы и о том, как Станис с красной женщиной спускаются туда вместе поглядеть на пламя. Там будто бы есть шахты и тайные лестницы, ведущие в самое пекло, где только она может бывать безнаказанно. Не мудрено, что старик после таких ужасов есть не может». «Мелисандра!» — Давоса пробрала дрожь. «Это все красная женщина сделала. Она наслала огонь, пожравший нас, в наказание за то, что Станис отправил ее во свояси, и чтобы доказать ему, что без ее чар ему нечего надеяться на победу». Саладор взял из миски сочную оливку. «Ты не первый, кто это говорит, дружище, но на твоем месте я не стал бы говорить такое вслух. Драконий камень прямо кишит людьми королевы, у которых слух острый, она же еще острее». Он сунул оливку в рот. «У меня у самого есть нож. Мне его капитан Хоран подарил». Давос вынул кинжал и положил его на стол. «Нож, чтобы вырезать у Мелисандры сердце, если у нее оно есть». Саладор выплюнул косточку. «Давос, дорогой мой Давос, не говори таких вещей даже в шутку». «Это не шутка, я намерен убить ее, если ее можно убить обыкновенным человеческим оружием». Давос сомневался в этом. Он видел, как старый мейстер Крессон влил яд в ее вино. Собственными глазами видел. Но когда они оба, мейстер и женщина, выпили из отравленной чаши, мейстер упал, а красная жрица — нет. Однако нож в сердце, даже демонов можно убить холодным железом. Так поется в песнях. «Опасные это разговоры, дружище. Мне думается, ты все еще болен морем. И мозги у тебя запеклись от жары. Ложись-ка ты в постели отдыхай, пока не окрепнешь». «Или пока моя решимость не ослабнет». Давос встал. Он действительно чувствовал жар и головокружение. Но это пустяки. «Ты старый предатель и негодяй, Саладор Саан. И все же ты мой друг». Лесениец погладил свою заостренную серебристую бороду. «Ну вот и останься со своим добрым другом». «Нет, я пойду». Давос закашлялся. «Куда ты пойдешь? Посмотри на себя. Кашляешь весь, дрожишь, сам тощий и хилый. Куда тебя несет? В замок. Моя постель там, и сын мой тоже. И красная женщина, с подозрением молвил Саладор. Она тоже в замке. И она. Давос спрятал кинжал обратно в ножны. «Ты, контрабандист луковый, что ты смыслишь в тайных убийствах? Ты же болен. Ты даже кинжал свой не удержишь. Знаешь, что с тобой сделают, если схватят? Пока вы горели там на реке, королева сжигала изменников тут. Слуги тьмы называла она этих, бедолаг. А красная женщина пела, когда горели костры». Давоса это не удивило. Ему казалось, что он знал это заранее. «Она взяла из темниц лорда Сангласа», — предположил он, — «и сыновей Губерта Рамптона». «Вот именно, и сожгла их, и тебя тоже сожжет. Если ты убьешь красную женщину, тебя сожгут ради возмездия, а если тебе не удастся ее убить, тебя сожгут за попытку убийства. Она будет петь, а ты будешь вопить, пока не умрешь. А ведь ты только-только вернулся к жизни. Я для того и вернулся, чтобы сделать это». Положить конец Мелисандре из Ашшая и всем ее козням. Зачем еще, по-твоему, море выплюнуло меня обратно? Ты знаешь, Черноводный залив не хуже меня, Сала. Ни один капитан с головой на плечах не поведет свой корабль через копья Сардиньего короля, рискуя пропороть себе днище. Плесунья Шаяла не должна была там появиться. «Это ветер», — громко заявил Саладор. «Противный ветер, только и всего». Он загнал ее слишком далеко на юг. «А кто его послал, этот ветер? Сала?» «Матерь говорила со мной». «Твоя мать умерла», — заморгал лиссинеец. «Небесная матерь. Она даровала мне семерых сыновей, а я позволил сжечь ее. Она говорила со мной. Мы сами призвали огонь», — сказала она. «И тени тоже». Я отвез Мелисандру на лодке в подземелье штормового предела и видел ужас, который она родила там. Он до сих пор видел в страшных снах, как тень, цепляясь черными руками за ляжки жрицы, вылезает из ее раздутого чрева. Она убила Крессона и лорда Ренли, и отважного человека по имени Кортни Пенрос, и сыновей моих тоже убила. Давно пора, чтобы кто-нибудь убил ее». «Вот именно, кто-нибудь, только не ты. Ты слаб, как ребенок, и воин из тебя плохой. Останься, очень тебя прошу, мы поговорим. Ты съешь что-нибудь, а потом мы, глядишь, поплывем в Бравос и наймем для этой цели Безликого. Так ведь? Но ты сейчас должен сесть на место и поесть». «Он делает все еще более трудным», — устало подумал Давос. Хотя дело с самого начала было труднее некуда. «Месть сидит у меня в животе, Сала, и не оставляет места для еды. Отпусти меня. Ради нашей дружбы. Пожелай мне удачи и дай мне уйти». Саладор встал. «Ты плохой друг. Вот что. Когда ты умрешь, кто повезет твои кости и пепел? Твоей леди-жене. Кто скажет ей, что она потеряла мужа и четырех сыновей?» «Бедный старый Саладор Саан, кто же еще?» «Но будь по-твоему, храбрый сир-рыцарь, ступай, коли в могилу не терпится. Я соберу твои кости и раздам сыновьям, которые у тебя еще остались. Пусть носят в мешочках у себя на шее». Он сердито махнул на Давоса, унизанный перстнями рукой. «Ступай, ступай, ступай!» Давосу не хотелось уходить от него так. «Сала!» «Сказано, ступай!» «Или оставайся, но если уж идешь, то иди». И Давос ушел. Путь от богатого урожая к воротам замка был долгим и одиноким. Портовые улочки, где прежде кишели солдаты, матросы и простой люд, опустели. Там, где раньше под ноги подворачивались визжащие свиньи и голые ребятишки, шмыгали крысы. Ноги у Давоса были как кисель. И кашель трижды вынуждал его останавливаться и отдыхать. Никто не пришел ему на помощь и даже не взглянул в окошко, чтобы посмотреть, в чем дело. Окна и двери стояли запертые, и больше половины домов были отмечены знаками траура. На Черноводную отплыли тысячи, а вернулись сотни. «Не один я потерял сыновей», — думал Давос. «Да помилует матерь всех павших». Дойдя до ворот замка, он и их нашел запертыми. Давос застучал кулаком в утыканное железными заклепками дерево. Ему никто не отвечал, но он стучал снова и снова. Наконец, наверху, между двумя горгульями, появился человек с арбалетом. «Кто там?» Давос задрал голову и сложил руки около рта. «Сир Давос Сивард, к его величеству!» «Пьян ты, что ли? Ступай прочь и перестань дубасить в ворота!» Ну что ж, Саладор его предупреждал. Давос попробовал по-другому. «Пошлите тогда за моим сыном. Это Деван, королевский оруженосец». «Кто ты, говоришь, такой?» — нахмурился стражник. «Давос, луковый рыцарь». Голова стражника исчезла, но вскоре вернулась. «Убирайся. Луковый рыцарь погиб на реке. Его корабль сгорел». «Корабль сгорел, но я жив и стою перед тобой. Капитан ворот все еще Джейд?» «Кто?» «Джейд Блэкборн. Он меня знает». «Не знаю такого». «Его и в живых, небось, нет». «Ну а лорд Читеринг?» «Этого знаю. Он сгорел на Черноводной». «Уилл Крючок, Хал Боров». «Все мертвы», — сказал часовой. Но его явно одолело сомнение. «Подожди-ка», — промолвил он и снова исчез. Давос стал ждать. «Ничего не осталось», — тупо думал он, вспоминая белое брюхо Хала, вечно выпиравшее из его засаленного дублета, и длинный след от рыболовного крючка на лице Уилла. И то, как Джейд снимал шапку перед всеми женщинами, пятилетними и пятидесятилетними, высокородными и простыми. Они утонули или сгорели вместе с его сыновьями и тысячью других, и теперь продолжают гореть в аду. Стражник вернулся и сказал: «Идите к калитке, вас пропустят». Давос повиновался. Стражники, впустившие его, были ему незнакомы. Вооруженные копьями, они носили на груди лису в цветочном венке, эмблему дома Флорентов. Давоса провели не к каменному барабану, как он ожидал, а под арку драконового хвоста в сад Эйегона, и сержант велел ему подождать здесь. «Его Величеству известно, что я вернулся?» — спросил Давос. «Будь я проклят, если знаю. Сказано, ждите!» И караул удалился. В саду Эйегона приятно пахло сосной, и повсюду стояли высокие темные деревья. Сад окружали высокие колючие изгороди. В нем цвели дикие розы, а на заболоченном клочке земли росла клюква. Давос не мог взять в толк, зачем его сюда привели. Потом он услышал перезвон колокольчиков, детский смех. И из кустов вдруг выскочил шут-пестряк. Он мчался, что есть мочи, а за ним гналась принцесса Ширан. «Ну-ка, вернись сюда, пеструшка!» — кричала она. «Вернись, сейчас же!» Увидев Давоса, дурак встал как вкопанный, и колокольчики на его жестяной шапке с оленьими рогами прозвенели. Динь-дон, клинь-клон. Перескакивая с ноги на ногу, он запел. «Кровь дурака и кровь короля, и кровь из девичьего лона. Брачные цепи не хуже скуют, чем крепкие цепи закона». Ширан совсем было догнала его, но в последнее мгновение он перескочил через высокий папоротник и исчез между деревьями. Принцесса помчалась за ним. Это зрелище вызвало у Давоса улыбку. Он откашлялся в перчатку, когда сквозь изгородь проскочила еще одна маленькая фигурка, врезалась прямо в него и сбила его с ног. Мальчик тоже упал, но тут же вскочил. «Ты что здесь делаешь?» — осведомился он, отряхиваясь. Угольно-черные волосы падали ему на плечи, но глаза, как ни странно, были синие. «Ты не должен загораживать мне дорогу, когда я бегу». «Верно, не должен». Давос привстал на колени и скрючился в новом приступе кашля. «Ты нездоров?» Мальчик взял его за руку и помог подняться. «Может, мейстера позвать?» «Ничего, это просто кашель. Скоро пройдет». «Мы играем в Дев и Чудовищ», — сообщил мальчик. «Я изображаю чудовище». Детская забава, но моей кузине нравится. Тебя как зовут?» «Сир Давас Сивард». Мальчик смерил его недоверчивым взглядом. «Вы уверены? Вид у вас не очень-то рыцарский». «Я луковый рыцарь, милорд». Синие глаза моргнули. «Который плавал на черном корабле?» «Вы знаете эту историю? Вы привезли дяде Станису рыбу еще до моего рождения, когда лорд Тирелл держал его в осаде». Мальчик вытянулся во весь свой рост и представился. «Я Эдрик Шторм, сын короля Роберта». Оно и видно. Давос понял это почти сразу. Уши у парня оттопырены, как у Флорента, но волосы, глаза, челюсть, скулы — все это баратионовское. «Вы знали моего отца? Я видел его много раз, бывая с вашим дядей при дворе, но мы ни разу не разговаривали». «Отец научил меня сражаться», — гордо заявил Эдрик. «Он навещал меня почти каждый год, и мы иногда устраивали учебные бои. В мои последние именины он прислал мне боевой молот, совсем как у него, только поменьше. Но мне велели оставить его в штормовом пределе. Это правда, что дядя Станис отрубил вам пальцы?» «Только последний сустав. Пальцы остались при мне, просто стали короче». «Покажите». Давос снял перчатку, и мальчик внимательно осмотрел его руку. «А большой палец он не стал рубить?» «Нет», — Давос закашлялся. «Его он оставил в целости». «Ему совсем не следовало рубить вам пальцы. Это нехорошо. Я был контрабандистом. Но ведь именно поэтому вы сумели привезти ему рыбу и лук». «За лук лорд Станис посвятил меня в рыцаря, а за контрабанду урезал мне пальцы». Давос снова надел перчатку. «Мой отец не стал бы трогать ваши пальцы». «Вам виднее, милорд». «Роберт был не такой, как Станис, это верно. Мальчик похож на него. И на Ренли тоже». Эта мысль вызвала у Давоса беспокойство. Эдрик хотел сказать еще что-то, но тут они услышали шаги. Сэр Аксел Флорент шел к ним по садовой дорожке с дюжиной стражников в стеганых кафтанах, с огненным сердцем владыки света на груди. «Люди королевы», — подумал Давос, и на него снова напал кашель. Сэр Аксел коренаст и мускулист, с мощными руками. Грудь у него колесом и ноги тоже, а из ушей растут волосы. Он приходился королеве дядей и уже лет 10 служил костыляном драконьего камня. С Давосом он всегда обращался учтиво, зная, что тот пользуется расположением лорда Станиса, но теперь в его голосе не было ни учтивости, ни тепла. «Я думал, вы утонули, сир Давос. Как вам удалось спастись?» «Лук не тонет, сир. Вы пришли отвезти...» «Лук не тонет, сир. Вы пришли отвезти меня к королю?» «Я пришел отвезти вас в темницу». Сир Аксел сделал знак своим людям. «Отберите у него кинжал. Он хотел убить им нашу госпожу». «Он хотел убить им нашу госпожу».